Глава третья. Как и все чудеса, неожиданное освобождение из Оксенфутской темницы имело простое объяснение. Несколько недель тому назад на пути к Боденскому озеру цирковая труппа лишилась своего обозного по имени Вигоберт, который отвечал за транспортировку всего снаряжения и реквизита, и в первую очередь за натягивание каната, на котором балансировал великий Рудольфа. На крутой дороге недалеко от Мейерсбурга Вигоберт, накладывая под колеса тормозные башмаки, угодил под собственный фургончик. Он умер в тот же день. Когда Мельхиор накануне вечером помог великому Рудольфу натянуть канат, сила и рост незнакомца, ни в чем не уступавшего Вигоберту, произвели на канатоходца огромное впечатление. К тому же внешний вид парня позволял сделать вывод, что дела его обстоят не лучшим образом, и он вряд ли откажется присоединиться к труппе бродячих артистов. Правда, Рудольфа никак не мог предположить, что Мельхиор, будучи в обществе женщины, ни при каких условиях не согласится расстаться с ней. И вот оба стояли перед великим Рудольфа у его весьма обшарпанного вагончика. Предложение циркача пришлось Мельхиору как нельзя более кстати, но о том, чтобы бросить Магдалену одну на произвол судьбы, не могло быть и речи. Мельхиор отступил на шаг назад и изобразил нечто вроде поклона. Магдалена сделала то же самое. Собственно, Мельхиор хотел поблагодарить избавителя за то, что тот вызволил их из тюрьмы, но не успел этого сделать. Рудольфа порывисто схватил обоих за рукава, и все трое зашушукались. «Советую тебе еще разок, как следует все обдумать», — прошипел Рудольфа, поджав губы. В его голосе вдруг появились угрожающие нотки, а взгляд стал сверлящим. Он добавил чуть любезнее. «Я прекрасно понимаю, что тебе не хочется расставаться с женщиной, но мы и ей подыщем работу». От Магдалены не укрылось, что в течение всех переговоров великий Рудольфа не удостоил ее ни единым взглядом, даже сейчас, когда речь шла непосредственно о ней. Однако годы, проведенные в монастыре, научили ее, что за кажущимся равнодушием чаще скрывается не столько гордыня и надменность, сколько смущение и даже застенчивость. «Что ты на это скажешь?» Погруженная в свои мысли Магдалена не сразу услышала вопрос Мельхиора. Она пожала плечами и выдвинула вперед нижнюю губу, словно показывая, как тяжело ей дается решение. На самом деле она уже давно для себя все решила. Перспектива отправиться вместе с циркачами в странствие по городам и весям после нескольких лет затворничества в монастыре показалась ей освобождением, настоящим избавлением. Разве она не мечтала иногда во время бесконечных монотонных молитв с четками вырваться и увидеть хотя бы небольшую часть этого мира? «Почему бы нам не попробовать?» — ответила она, все еще пытаясь скрыть свой восторг. «Ну вот, видишь», — с удовлетворением воскликнул Рудольфа. «Пойдем со мной. Я представлю вас другим артистам, прежде чем мы отправимся в Вюрцбург». «Ах, да!» Рудольфа вытащил из кармана флорентийский гульден, который управитель забрал у Магдалены и протянул ей. «С золотом надо обращаться поосторожнее. Золото открывает двери всем, в том числе зависти и подозрительности. Кстати, ваш счет в красном быке я оплатил». «Вот это ты напрасно сделал», — возмутился Мельхиор. «Ты же не знал, договоримся мы или нет». Великий Рудольф расхохотался. Он смеялся так громко, что его хохот эхом отражался от голых деревянных стен циркового вагончика. «Еще как знал!» «Запомните, если великий Рудольфа вобьет себе что-нибудь в голову, он это сделает». На рыночной улице постепенно становилось оживленнее. Циркачи были заняты сборами к отъезду, и Рудольфа собрал всю труппу. Некоторых из них, знахаря, с выбеленным и звездкой лицом, громогласного рыночного зазывалу Константина Форхенборна, ловкого жонглера, великана из Равенны и королеву-карлицу они уже видели накануне. Однако при дневном свете и без своих причудливых костюмов эти люди смотрелись совсем иначе. В труппу еще входили гадалка, Темпераментная женщина неброской красоты и женщина-змея, умевшая гнуть свое изящное тело, как зеленую ивовую ветвь. Но в первую очередь там была настоящая индианка с черными волосами и красной кожей, которую она к каждому вечернему представлению подкрашивала смесью из свекольного сока и бычьей крови. Таким образом, ей удавалось преподносить себя на представлениях цирка Великого Рудольфа в качестве трофея Христофора Колумба, который якобы привез ее из своей третьей морской экспедиции в Новый Свет. Едва ли кто-нибудь из зевак, плативших деньги, подозревал, что ее звали Гильтруда и что она родом из Рудных гор. Не стоило забывать и четыре ломовых извозчиков, неотесанных парней, воспитанности от которых, впрочем, никто и не требовал. Все они встретили новичков не то чтобы неприветливо, но с неприкрытой сдержанностью, поскольку считали Магдалену и Мельхиора парой. Особенно внятно свое недовольство выразил Мегистес, так звали сутулого знахаря. С лицемерной вежливостью он осведомился у Рудольфа, не претендуют ли новенькие на отдельный вагончик. Рудольфа горячо заверил всю компанию, что Магдалена и Мельхиор вовсе не муж и жена, что они вообще не пара, и лишь случай свел их вместе. Все в это поверили и успокоились, во всяком случае сделали вид. Около полудня фургоны были нагружены, лошади и валы запряжены. Колонна пестро раскрашенных цирковых вагончиков и воловьи повозки со снаряжением тронулись в сторону городских ворот. Магдалене и Мельхиору нашлось место в повозке, ехавшей вслед за возглавляющим караван фургоном Великого Рудольфа. Изношенный полотняный тент, дугообразно натянутый над повозкой, который первоначально предназначался для защиты от солнца и дождя, оказался весьма кстати, ибо те же зеваки, которые накануне восторженно аплодировали артистам, забрасывали их сейчас конским навозом и зловонным козьим пометом, сопровождая это издевательскими выкриками, вроде «Верните наше белье, которое вы стянули с веревок» или «Верните невинность нашим дочерям». «Не обращай внимания», — заметил жонглер, представившийся как Бенджамина и севший рядом с Магдаленой. «Таков уж наш циркачей удел. Вчера возвышаемы, сегодня презираемы». Магдалена вымученно улыбнулась. Судя по выговору, жонглер действительно мог быть родом из Италии. «Давно ты этим занимаешься?» — полюбопытствовала она, чтобы завязать разговор. Жонглер молитвенно сложил руки и театрально воздел их к небу. «Меледетто! Ужасно!» — воскликнул он и закатил глаза. «С тех пор, как начал ходить. Давненько это было. До 12 лет мне приходилось помогать моим родителям, которые были жонглерами и выступали на ярмарках. Но потом настали плохие времена, и они продали меня великому Рудольфу. Вот я и странствую вместе с ним. Мне грех жаловаться». Похоже, Бенджамина и вправду не роптал на судьбу. «А ты?» — спросил он, не глядя на Магдалену, ибо вагончик как раз тряхнуло на очередном ухабе. «Едвига, польская женщина-змея, утверждает, что ты сбежала из монастыря». «Откуда она знает, ваша польская женщина-змея?» — раздраженно произнесла Магдалена и с кислой миной поправила свой чепец. «Едвига говорит, что у тебя нет волос на голове, как и положено монашкам. Потому ты всегда носишь этот чепчик». Магдалена метнула пристыженный взгляд на Мельхиора, сидевшего справа от нее. От своего ежика на голове она страдала больше, чем от голода и жажды, которые преследовали ее от самого побега из Зелеген-Фортен. «Ты можешь смело сказать правду», — проворчал Мельхиор, не принимавший участия в разговоре. «В конце концов, ты не сделала ничего дурного». «Извини, я не хотел быть навязчивым», — перебил его Бенджамина. «Даже если Едвига права, что ж тут такого? Нынче монахи и монашки тысячами бегут из монастырей, потому как осознали, что посулы вечного блаженства — не более чем дешевое обещание без всякой гарантии. Спроси меня, ни за что не поверю, что Бог создал человека и его природу, чтобы потом оторвать их одного от другого и, более того, даже запретить человеку поступать согласно своей натуре. Проклятие! Зачем же Бог создал людские инстинкты, если следовать им запрещено? Ведь если он одарил нас, артистов, способностью удивлять и смешить людей, значит, у нас должно быть право удовлетворять все эти потребности. Магдалена меньше всего ожидала услышать от итальянца такие слова, поэтому она с легкостью, не задумываясь, ответила: «Да, я удрала из монастыря Зельгенфортен, но я не нарушала обет. Я сбежала за несколько дней до монашеского пострига. Между прочим, у меня были и другие на то причины, кроме тех, что ты назвал». «Да ладно», — кивнул Бенджамина, — «ты не обязана оправдываться», после чего он погрузился в долгое молчание. Изнурительный путь вел через лиственные леса, то в гору, то под гору. Иногда дорога становилась настолько плохой, что им приходилось вылезать и толкать фургончики и повозки. Навстречу им то и дело попадались наводящие ужас шайки крестьян. Одичавшие мужчины, числом обычно от 5 до 20, имели весьма жалкий вид. Изодранная в лохмотья одежда, кровоточащие раны, некоторые с изуродованными руками и обрубленными ногами, замененными на деревянные чурбаны. Их возмущение было направлено не только против аристократии. В первую очередь они боролись с духовенством и засильем церкви в светской жизни. С помощью грубой силы они пытались добиться отмены крепостной зависимости и десятины, однако их бунты были заведомо обречены на поражение. На полпути, в гуще букового леса, такая банда напала на цирковой обоз. Магдалена теснее прижалась к Мельхиору, не выказывавшему ни малейшего признака страха. Он шепнул Магдалене в ухо: «Не бойся, они нам ничего не сделают, они знают, что мы на их стороне». И в самом деле, вскоре после того, как несколько мужиков схватили под усцы лошадей и остановили фургончики артистов, предводитель свистнул дважды, и все опустили оружие, пики и косы, ножи и топоры. Мельхиор выпрыгнул из фургончика и с невозмутимым видом подошел к предводителю. «Скажи своим людям, что мы бродячие артисты, а артисты всегда на вашей стороне». «Знаю, знаю», — проворчал вожак, — «вы труппа великого Рудольфа. Извини моих людей за несдержанность, но в наше неспокойное время каждый встречный для нас поначалу враг. Вы не Рудольфа? Или вы Рудольфа?» Услышав свое имя, Рудольфа высунул голову из повозки. «Я великий Рудольфа». Канатоходец прыжком выскочил из своей пестрой кибитки и огляделся с видом триумфатора. «Рудольфа! Великий Рудольфа!» — восхищенно выдохнули вооруженные крестьяне. Мгновение Рудольфа наслаждался неожиданным успехом, а потом вполне серьезно заметил: «Здорово они вас отделали». Он подошел к молодому парню, с головы до ног перемазанному кровью. Его правая рука, а вернее то, что осталось от нее после боя, была вправлена в трубку, сложенную из двух черепиц, связанных бечевкой, и оттуда на землю капала кровь. «Ему еще и 16 нет», — пояснил предводитель, поймав взгляд Рудольфа. «Но самое ужасное то, что все было напрасно». Рудольфа неожиданно рявкнул, да так, что его крик эхом разнесся по лесу. «Где этот чертов знахарь?» Тот вышел из-за повозки, сутулившись, отчего его горб стал еще более заметен, и осмотрел обрубок руки мальчика. Он и не пытался скрыть, с каким отвращением выполнял свою миссию. «Я же не военный лекарь», — бросил он, не поднимая глаз. «Но мальчишка не выживет в таком состоянии». «Да уж, это точно. Ну и...» Рудольф рассвирепел. «Циркачи никогда не видели его в таком гневе. Что ты за убогое создание? Каждый вечер поучаешь народ на рыночных площадях, заверяя, что от любой болезни существует травка, что ты способен вернуть столетним старцам мужскую силу, с помощью Вероники избавить от чесотки, а обреченного на смерть с легкостью бросаешь на произвол судьбы. Ты настоящий шарлатан, а не знахарь». Тем временем вся труппа кольцом окружила несчастного парня, знахаря, Рудольфа и предводителя повстанцев. Словно неожиданно озаренный духом христианского милосердия, знахарь деловито хлопнул в ладоши и воскликнул: «Принесите мои сундуки и ящики из фургона, нельзя терять ни минуты». Кучера, принявшие близко к сердцу судьбу мальчика, мигом выгрузили знахарские инструменты на землю, и лекарь принялся обрабатывать рану. Он окунул бесформенный корень, похожий очертаниями на фигуру толстухи, в пузырек с мутной таинственной жидкостью и осторожно прижал корешок к открытой ране. Парень вскрикнул от боли и воздел обрубок руки к небу, взывая о помощи. Когда он опустил руку, боль утихла, и кровь была остановлена. Пока знахарь молча обрабатывал рану настойкой и смешивал из дюжины разных колбочек напиток, который должен был влить в парня новую жизненную силу, предводитель, обращаясь к Рудольфу, начал свой рассказ. Долгое время они смертельно ненавидели друг друга. Господа архиепископы и епископы, благородные каноники, маркграфы и весь этот дворянский сброд. Но когда все обернулось против нас, крестьян, они вдруг тесно сплотились. Как скот погнали нас перед собой, безжалостно вырезали и истребили. «Колите их! Режьте их!» — кричали они с ненавистью. У меня до сих пор стоит в ушах их боевой клич. Позавчера нас разбили союзные князья. Те крохи, что уцелели, вроде нас, разбежались во все стороны. Теперь прячутся в лесах или нападают на своих же, на крестьян, которые отказываются давать им еду из страха перед местью союзных князей. Изнуренные и ослабленные мужчины лежали на земле. Когда Рудольфа призвал свою труппу поделиться с ними съестными припасами, которые они везли в повозке с ларями, крестьяне набросились на пищу, как изголодавшие дикие звери, дрались за куски побольше, дубася друг друга, пока предводитель не привел их в чувство громким «Эй, вы!». «И что же будет дальше?» — осторожно осведомился Рудольфу у вожака, руководствуясь при этом своими собственными интересами. Ему пришла в голову мысль, что появление артистов, пожалуй, не совсем уместно в этих краях, и было бы лучше объехать Вюрцбург стороной. «А что может быть дальше?» — саркастически рассмеялся вожак. «После проигранной битвы наши дела будут еще хуже, чем раньше. Что же до города Вюрцбурга и его восставших жителей, то епископ выставил им до завтрашнего утра ультиматум. Они должны сдать все оружие, с каждого крестьянского двора выплатить его светлости возмещение убытков, присягнуть на верность сеньору, осудить предводителей восстания и открыть городские ворота союзным князьям. Ну и как они сделают это?» Вожак пожал плечами. «А что им остается? Если жители Вюрцбурга не подчинятся требованиям, люди епископа, как поговаривают, грозятся поджечь поля и виноградники, а всех горожан, достигших 13 лет, отправить на тот свет». У Магдалены, слушавшей слова предводителя, дрожали губы. Мельхиор, взяв девушку за руку, попробовал ее успокоить. «Артисты не считаются сторонниками повстанцев, так что нам нечего опасаться. Ты можешь не волноваться». Знахарь между тем закончил лечение раненного мальчика и принялся убирать свои инструменты в ящики и сундуки. Тут из леса с западной стороны послышался конский топот. Болотистая лесная почва приглушала ритмичный цокот копыт, делая его похожим на удары в литавры. Вожак с открытым ртом вслушивался в приближающийся шум. «Люди союзных князей!» — выпалил он. В тот же миг повстанцы вскочили с земли и бросились бежать на восток. Последним ковылял бедолага, опиравшийся на кривую палку, а с ним парень, которого лечил знахарь. Не успели они скрыться в чаще, как на поляне появился стройный всадник на вороном коне. За ним следовал тучный наездник, по черно-белому одеянию которого нетрудно было узнать каноника. Всадник на всем скаку осадил лошадь, так что та вздыбилась, несколько раз перебрав в воздухе передними ногами, прежде чем остановиться возле великого Рудольфа. Каноник проделал то же самое, хотя и не столь лихо. Пока около десятка всадников выезжали на поляну, первый спрыгнул с лошади и подошел к Рудольфу. «Кто ты? Назови свое имя». «Я — великий Рудольфа». В голосе канатоходца прозвучало некоторое высокомерие, и Магдалена в предчувствии бурной грозы втянула голову в плечи. Особенно, когда Рудольфа продолжил: «Я — король бродячих артистов, а вы кто такой?» «Я — Георг Трукзес фон Вальдбург, которого еще называют главнокомандующим его императорского величества, князя-архиепископа Вюрцбургского, архиепископа Майнского, архиепископа Трирского, курфюрста Пфальцкого и герцога Баварского. «Очень приятно», — Рудольфа, как ни в чем не бывало, кивнул ему. «Вы, конечно, слышали обо мне». «Что-то не припоминаю», — хмыкнул Трукзес, слегка раздраженный невозмутимостью циркача, и продолжил. «Но, может быть, тебе доводилось слышать о крестьянском палаче?» Окружавшие их всадники осклабились. «Должен, в свою очередь, разочаровать вас, ваша милость, Трукзес, как вы изволили именовать себя. Не каждый день встречается на пути бродячего артиста». Тут уже зафыркали циркачи, сгрудившиеся на безопасном расстоянии и робко наблюдавшие за разговором. Главнокомандующему его величеству показалось, что беседа выходит из-под контроля. Так или иначе, но он не привык, чтобы с ним разговаривали на равных, да еще с изрядной долей иронии, поэтому он резко бросил: «Кто-нибудь может мне объяснить, почему он осмеливается называть себя королем шутов? К тому же великим Рудольфа, по-моему, не так уж он и велик». «Не ростом. Тут вы совершенно правы, ваша милость. Но что касается моего умения, еще никому не удавалось превзойти меня и мое искусство». «А в чем состоит твое искусство, циркач?» «Я легко поднимаюсь по канату на самые высокие церковные башни. Это под силу лишь одному человеку во всем мире, великому Рудольфа». Правой рукой канатоходец прочертил в воздухе элегантную дугу, словно ожидая бурных оваций. А остальная публика, Георг фон Вальдбург, пренебрежительно махнул в сторону артистов и внимательно осмотрел каждого в отдельности. Его взгляд задержался на Магдалене. Магдалена опустила глаза, не в силах выдержать пронзительный взгляд высокопоставленной особы. Грузный каноник, скорее равнодушно наблюдавший за разговором, подошел к Трукзесу и что-то зашептал ему на ухо. «Так отвечай же на мой вопрос», — прикрикнул тот на великого Рудольфа. «Ну, в общем, так», — обстоятельно начал Рудольфа. «Мы дивим публику разного рода кунштюками, смешим фокусами, словом, удовлетворяем любопытство людей, их страсть к сенсациям. Но, пожалуй, это не самое правильное в эти горестные дни». «Что ты несешь, шут?» — возмутился Трукзес фон Вальдбург. «Именно в плохие времена народ нужно отвлекать, так что вы появились как раз кстати». Однако Рудольф решительно воспротивился этой точке зрения. «Ваша милость, возможно, народ нуждается в том, чтобы его отвлекли от заботы нужд. Но в тяжелые времена у людей нет лишних монет, чтобы с легкостью бросать их в шляпу циркача. Нет, мы двинемся на запад, в Брабант, где правят Габсбурги и где годами царит мир». «Габсбурги от вас не убегут», — горячился Георг фон Вальдбург. «А что касается монет в ваших шапках, то вы, шуты, в накладе не останетесь, если порадуете горожан Вюрцбурга своим искусством. Скажем, 10 гульденов в день и по 2 гроша на питание каждому». Великий Рудольф сморщил лоб, как бы обдумывая предложение. «За 10 гульденов можно было купить чистокровную лошадь лучшей породы. Тем более, что на всем протяжении вниз по Майну до Майнца выступать артистам все равно было негде». «Я не хочу на тебя, конечно, давить», — добавил Трукзес. И не успел Рудольфа заверить, что согласен с предложенной суммой, как главнокомандующий изрек: «Скажем, 50 гульденов за 3 дня, соглашайся». Увидев, как каноник закатил глаза, будто отрешенный столпник, Рудольфа молниеносно схватил руку Вальдбурга и пожал ее. «Договорились, ваша милость, мы вас не разочаруем». «Надеюсь, артист», — воскликнул тот, взмыв на своего горячего жеребца и приспорив его. «Завтра около 10 утра городские ворота будут открыты для вас». И, подбадривая лошадей криками, кавалькада исчезла за деревьями. «Ловкий переговорщик этот Рудольф», — шепнул Мельхиор Магдалене, все еще судорожно сжимавший его руку. «Я ужасно боялась», — тихо ответила Магдалена. Между тем на поляну опустился вечер, и великий Рудольф отдал приказ разбить лагерь прямо тут. В мгновение ока повозки и фургоны были составлены в каре, защищающие лошадей и валов. Между деревьями возничие натянули тент, а землю выслали соломой, которую возили в своей повозке. Все это было проделано так слаженно и быстро, что Магдалена не могла опомниться от удивления. Чтобы не стоять в бездействии, она спросила первого попавшегося, чем могла бы быть полезна. Им оказался великан из Равенны, якобы пивший из водосточной трубы. «Ах ты, боже мой, малышка!» — расплылся тот в широкой улыбке. Магдалена покоробила, что он назвал ее малышкой. Хотя, конечно, если сравнить его и ее рост, она выглядела рядом с ним просто ребенком. И все же его обращение показалось ей неуместным, и она передразнила его. «Ах ты, боже мой, великан!» Тот сразу понял намек Магдалены и примирительным тоном сказал: «Я не имел в виду ничего плохого. Но ведь я даже не знаю, как тебя зовут». «Магдалена», — представилась она. «Леонард Куинрад», — ответил великан. «Ты в самом деле родом из Равенны?» «Чушь собачья! Моя люлька стоит в Штрасбурге». «Большая должно быть люлька». «Ничего подобного. До 7 лет я был не выше сверстников. Но, свалившись однажды с осла, я вдруг начал расти, как ива у ручья. Нас детей было 7, и мать ругала меня, что я объедаю семью. Отец мой, мельник, лупил меня, потому что я воровал у него муку и выменивал на хлеб. Тогда я сказал себе, что хуже мне нигде не будет, и сбежал, попав прямо в руки великому Рудольфа. Он объявил, что давно ищет такого, как я. Он-то и нарек меня великаном из Равенны. Сказал, что это звучит куда экзотичнее, чем Леонгард Куинрад. С тех пор я великан по профессии, меня никто не бьет, и мне не надо страдать от голода. Пока, во всяком случае». Подмигнув, он добавил: «Тебе ведь нравятся высокие, сильные мужчины?» «Ты имеешь в виду Мельхиора?» — рассмеялась Магдалена. «Мы случайно вместе. Больше здесь нечего обсуждать». Мельхиор тем временем разжился в продуктовом вагончике хлебом и кислой капустой из бочки. Не слишком жирно, но вполне сносно, заметил он, отдавая Магдалене половину. К еде полагалась вода из огромной бочки, занимавшей половину площади 4-колесной фуры. Вторая бочка, стоявшая там же, была якобы наполнена вином. По крайней мере, как утверждал великан из Равенны. Но просвещал он: «Вино выдают только по особым случаям. Чаще всего, когда великий Рудольфа совершал очередное бравурное восхождение по канату». Стояли дни, предшествующие началу лета, и хотя солнце показывалось редко, ночь, как и все предыдущие, была теплой. Быть может, от того, что климат по течению майна был мягче, чем в других немецких землях. По примеру артистов, Магдалена с Мельхиором накидали себе соломы и обустроили ночное ложе. Магдалена уже собралась, не раздеваясь, улечься спать, как вдруг наступающую тишину на поляне разрезал хриплый голос знахаря: «Магдалена, тебя зовет Рудольфа». Рудольфа имел обыкновение ночевать в своем обособленно стоящем вагончике из гладко выструганных досок с козлами для кучера, расписанным синими и красными красками. Вагончик был овеян тайной, и не без причины, поскольку Рудольфа никому из трупа не разрешал переступать его порог, кроме знахаря, а тот, и так немногословный, категорически отказывался рассказывать, что там внутри. Иногда артисты даже спрашивали друг друга, а странствует ли Рудольфа вообще с ними? Может, вагончик ездит пустой? Обо всем этом Магдалена не имела ни малейшего понятия. И все же чувствовала некоторое замешательство, преодолевая в сумерках 5 ступенек откинутой деревянной лестницы и нажимая на дверную ручку. Дверь оказалась заперта. Наконец щеколда была отодвинута, дверь раскрылась внутрь, и перед ней предстал в знакомом уже обличье Рудольфа, в белом шелковом трико и белой рубашке с широкими рукавами. Не произнося ни слова, он жестом пригласил ее войти. У Магдалены не было времени рассмотреть внутреннее убранство узкого вагончика. С правой стороны, напротив, единственного окошечка на продольной стене мигала коптилка. Проходя мимо, Магдалена отбросила огромную тень на противоположную сторону. По бокам штабелями были сложены книги и пергаментные свитки, напоминая кладку городской стены. Между ними громоздились какие-то странные инструменты непонятного предназначения. На полу стояли два ларя и ящики разного размера. Ни стола, ни шкафа. Не считая воткнутого в угол заброшенного двуногого стула, заваленного книгами, мебели не было. Рудольфа пригласил ее присесть на один из ящиков, а сам уселся на ларь напротив, видимо, чтобы выглядеть повыше. «Ты, наверное, думала, чем могла бы заняться в труппе?» — начал Рудольфа. «Ах, конечно», — поторопилась ответить Магдалена, хотя это отнюдь не соответствовало действительности. Первый день, проведенный среди циркачей, был настолько волнительным, что ей было не до того. Что бы она могла делать? Танцевать на канате? Но на это у нее не было ни храбрости, ни умения. Женщина на проволоке? Такого еще никогда не было. Это бы потрясло христианскую Западную Европу. «Я училась читать, писать и шить», — ответила она после небольшой паузы. Это было правдой. В монастыре она с особой тщательностью следила за состоянием монашеской одежды. Ведь артистам нужны красивые костюмы, я могла бы содержать их в порядке. Рудольфа был явно озадачен таким предложением. «Мне нравится ход твоих мыслей. Но ты, вероятно, уже заметила, что у каждого из нас не одна обязанность. Жонглер — наш повар. Великан из Равенны ухаживает за животными. Королева карликов занимается бельем и костюмами. Зазывала, не жалея сил, клянчит подаяния, а также еду для людей и зверей, у попов и членов городского совета, когда грозы, ливни или суровая зима препятствуют нам в проведении представлений. Об этом Магдалена вообще не задумывалась. Как и все на свете, по-видимому, жизнь бродячих артистов имела две стороны. «Поэтому», — продолжил Рудольфа, — «я придумал для тебя особое задание. Нашей компании давно нужны необычные аттракционы. Теленок о двух головах едва ли выманит кого-нибудь из-за печи. По непонятным причинам таких в последнее время появляется на свет все больше и больше в одной только Франконии. Королева карликов тоже не одна такая. С низовьев Дуная в наши края переселилось целое племя лилипутов, несколько сотен низкорослых людей, которые за звонкую монету выставляют себя на показ. Зато ты единственный в своем роде, великий Рудольфа», перебила Магдалена канатоходца. «Плебс приходит, чтобы увидеть тебя, а не только чтобы поглазеть на женщину 3 футов росту». «Да нет, ты этого не понимаешь», — покачал головой Рудольфа. «Мы бродячие артисты, живем разнообразием, тем, что представляем публике другой мир, который простирается за горизонт собственной жизни. Одному, каким бы зрелищем это ни было, это не под силу. Но чем многообразнее и оригинальнее мы выступаем, тем с большей готовностью народ дает себя обдурить. Циркачи — это настоящие соблазнители». «Ну и что же ты придумал для меня?» — разволновалась Магдалена. «Ты будешь выступать в команде. Будешь изображать женщину, которую заживо похоронили, и она 7 дней пролежала под землей». Магдалена опешила. «Но меня никогда не хоронили заживо. Это был бы обман, великий Рудольфа». «Разве все мы артисты не обманщики?» — лукаво ухмыльнулся канатоходец. «Мы дурачим людей, показывая то, чего не существует на самом деле. Королева карликов никакая не королева, а жалкое низкорослое создание. Великан из Равенны вовсе не великан от рождения. Он вытянулся вследствие несчастного случая. И то, что он перебрал в росте, он не добрал в уме. Жонглер бросает в воздух одновременно 5 мечей и ловит их, при этом морочит всем голову, что он чародей, хотя на самом деле это не магия, а только тренировка, и еще раз тренировка. А ты, великий Рудольфа, когда ты восходишь на самые высокие башни, это тоже обман? Да, и ничего другого. Не понимаю. Тебе это и не надо, — отрезал канатоходец. Я просто хочу сказать, что не надо терзаться сомнениями и угрызениями совести. Наверняка ты слышала о жене плотника, которая в прошлом году 7 дней пролежала в гробу под землей, потому что ее сочли мертвой. Лишь на 8-й день могильщики услышали ее стук. Когда гроб выкопали и открыли, Лицо ее было пепельно-серым, и она лишилась всех волос. Они были рассыпаны в гробу, но она была жива. Случай этот привлек к себе всеобщее внимание, в том числе во Франции и Нидерландах. Даже Папа Римский заинтересовался им. Магдалена провела рукой по своей голове. О, Господи! Она забыла надеть свой чепчик, который до сих пор избавлял ее от ненужных объяснений. Она застыдилась и предпочла бы провалиться сквозь землю. «Теперь ты наверняка ждешь объяснений, куда делись мои роскошные волосы», — нерешительно промямлила она. «Да где же им быть?» — самодовольно улыбнулся Рудольфа. «Разумеется, в каком-нибудь монастыре. И ты не хочешь узнать, почему и от чего? Да ерунда, это твое личное дело, ты не обязана отчитываться». Ох, непросто было разгадать этого Рудольфа. Еще сложнее увидеть его насквозь. Похоже, он все умел, все знал и всего хотел, даже невозможного. Его требование выставить себя на показ, как заживо погребенную, слышим, черепом, наверное, еще и в саване, показалось ей абсолютно неприемлемым. Хотя Магдалена и подозревала, что возражать ему бесполезно, она все же спросила, «А если я не исполню твое желание? Если откажусь выступать живым трупом?» Рудольфа удивленно поднял брови, округлив их в дуги, и невозмутимо ответил, «Тогда в нашей труппе будет один лишний едок». Магдалена поняла, что он имел в виду. Конечно, ей было ясно, что великий Рудольфа не позволит торговаться с собой. «Дай мне день на раздумья», — произнесла она наконец. «Хоть два. Но потом ты должна принять решение». Не сказав больше ни слова, он открыл дверь вагончика и недвусмысленным жестом выпроводил ее наружу. Даже в темноте, рассеять которую было не под силу скрытой за облаками луне, Магдалена ощущала прикованные к себе взгляды артистов. Хотя различить отдельные лица было невозможно, она чувствовала, с какой завистью смотрит на нее знахарь, жонглер, рыночный зазывала, великан и гадалка, и слышала их хихиканье. Теперь было ясно, почему великий Рудольфа, которому сопутствовала слава сердцееда и дамского угодника, взял Магдалену в труппу. Отыскав во мраке под тентом Мельхиора, Магдалена, не раздеваясь, легла рядом. Шепотом она рассказала ему, что пережила в вагончике канатоходца и какую участь уготовил ей Рудольфа. А потом побожилась, что ни за что на свете не исполнит его требований, даже если он прогонит ее. Мельхиор, не найдя в планируемом одурачивании ничего плохого и унизительного, горячо заверил в этом Магдалену. Подумав, он даже предположил, что Рудольфа больше заинтересован в ней самой, а не в ее трюке. Может, и вовсе канатоходец использовал его, Мельхиора, услуги в качестве предлога, чтобы подобраться поближе к Магдалене. Тут Магдалена бурно запротестовала. Рудольфа скорее вел себя по отношению к ней высокомерно и уж точно недвусмысленно. Хотя у нее не было опыта в любовных аферах, но она бы догадалась о его намерении. Ее нагло обритый череп едва ли мог бы разбудить интерес мужчины. Нет, она считает Рудольфа прожженным и довольно бесцеремонным бродячим актером, который ни перед чем не остановится. А от возражения Мельхиора, что Рудольфа — величайший канатоходец Божьей милостью, Магдалена отмахнулась, заметив, что, вероятно, и за этим кроется всего лишь большое надувательство. На этом оба заснули.